она отверзает душу, вынося на обозрение все самое потаенное. Она доверчива и безмерна в этом, как и во всем, и ей необходима эта полная открытость, этот монолог-письмо, ибо это способ познания себя самой, своей души, а познавая себя, свою душу, она познает и нас, и наши души. И мне представляется, она порой, заглядывая в тупики и мрачные извивы человеческой души, оказывается, быть может, больше Достоевским, чем был бы на ее месте сам Достоевский, которого она так не любила. Марина Ивановна не раз писала Бахраху, что ей мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно. Но, видно, для большой вещи нужно наитие стихий, а не увлечение в письмах, заустно и загласно. И вот 20 сентября письмо к Бахраху. «Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня. Что-то кончено. Теперь самое тяжелое сделано. Слушайте дальше. Я люблю другого. Проще, грубее и правдивее не скажешь. Перестала я вас любить? Нет. Вы не изменились, и не изменилась я. Изменилось одно — моя болевая сосредоточенность на вас. Вы не перестали существовать для меня, я перестала существовать в вас. Мой час с вами кончен, остается моя вечность с вами. О, на этом помедлите. Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас наша встреча с вами. О, тепло не ушло. Перестав быть моей бедой, вы не перестали быть моей заботой. Как это случилось? О, друг, как это случилось? Я рванулась, — другой ответил. Я услышала большие слова, проще которых нет и которые я, быть может, в первый раз за всю жизнь слышу. Связь? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки до губ, и где же предел? И есть ли предел? Земные дороги коротки, что из этого выйдет, не знаю. Знаю, большая боль. Иду на страдание. Это письмо есть акт моей воли. Я могла бы его не писать, и вы бы никогда ничего не узнали. Теперь главное. Если вы без меня не можете, берите мою дружбу, мои бережные и внимательные руки. Их я не отнимаю, хотя они к вам и не тянутся. Влечение — род недуга. Недуг прошел, болезнь прошла, но будем правдивы, женская смута прошла. Но, друг, я вас не утешаю. Я себя ужасаю, я не умею жить и любить здесь. И 22 сентября Радзевичу. Орликин, так я вас окликаю, первый орликин за жизнь, в которой не счесть Пьеро. Я в первый раз люблю счастливого и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери. Хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть. Я в вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня, хаос, а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора. Или все, или ничего. Но в этом все, как в первозданном хаосе, столько, что не мудрено, что человек пропадал в нем, терял себя. И в итоге меня. Вы сделали надо мной чудо. Я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я до вас любила, деревья. Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал. Это была стена, об которую я билась. Я не умела живым. Отсюда сознание — не женщина, дух, не жить».